8. Пожиратель жизней. Противостояние. Надежда на обман. На палубах апотекариона стойкости царил холод. От голого металла смердело бальзамировкой. В воздухе висела дымка едких химикалий. А в ретортах между потускневшими железными столами, подвешенными криотрубками и стойками с хирургическим оборудованием, с шипением пузырились чаны с ядовитыми жидкостями. Мартарион уже провел здесь слишком много времени, в полные боли дни после нападения затаившихся убийц Медузона. Словно забальзамированного короля Гиптии, его завернули в противосептический покров, омыли регенераторными притирками, и его сверхчеловеческому метаболизму потребовалось всего 7 часов, чтобы излечить наиболее сильные повреждения. Отделение терминаторов «Савана Смерти» сопровождало его по искусственно холодному помещению, спокойно держа свои жнецы. Почетная стража примарха с легкостью перекидывала свои огромные косы с одного плеча на другое, чтобы те не прекращали двигаться. Даже на флагмане они не полагались на удачу. Искривленные рукояти покрывала паутина изморози, а свечение сборщиков органов блестело на льду, образующемся на клинках. Закованные в грязно-белую броню, окантованную багровым и оливково-серым, воины шли треугольником, отслеживая предупреждающими ауспиками незваного гостя, который, как им было известно, находился где-то на этой палубе. Мартарион шел с непокрытой головой. Свежие фрагменты пересаженной кожи румянились от насыщенной кислородом крови, отчего он выглядел здоровее, чем во все минувшие столетия. Нижняя часть лица оставалась скрыта под воротом респиратора, и из сетчатой решетки порывами исходило землистое дыхание. Глазницы примарха напоминали кратеры лунного ландшафта, а глаза – янтарные самородки. Безмолвие было пристегнуто к спинной пластине доспеха. Он не нуждался в клинке, у Савана Смерти их было более чем достаточно. Вместо этого он держал лампион – огромный пистолет Шенлонги, с барабанным питанием и энергетической матрицей, с которой могло сравниться мало какое лучевое оружие сопоставимых габаритов. Саван Смерти рассредоточился, закончив прочесывать помещение у неприступного хранилища в самом конце. Запертое поразительно сложными замками, генное хранилище было таинственным местом, содержавшим в себе будущее Гвардии Смерти. Каиф Амарар, ранее входивший в 24-е прорывное отделение, а ныне служивший Мартариону советником, покачал головой и пристегнул болтер, следуя за господином в апотекарион. «Мой повелитель, здесь никого нет». «Есть Каифа», — произнес Мартарион голосом, похожим на дуновение сухого ветра пустыни. «Я это чувствую». «Мы прочесали палубу от края до края и от борта до борта», — заверил Марар. «Будь здесь кто-нибудь, мы бы его уже обнаружили». «Мы не смотрели еще в одном месте», — сказал Мартарион. Марарк проследил за взглядом примарха. «Генное хранилище?» – спросил он. «Оно защищено от пустоты и имеет энергетические щиты. Чудо, что проклятые апотекарии в состоянии туда попадать». «Ты сомневаешься во мне, Каефа?» – прошептал Мартарион. «Никогда, мой повелитель. А доводилось ли тебе когда-либо узнать, что я ошибался в подобных вопросах?» «Нет, мой повелитель. Тогда верь мне, когда я говорю, что там что-то есть». «Что-то?» Мартарион кивнул и склонил голову в бок, словно внимая слышимым лишь ему звуком. Его лицевые мускулы подергивались, но из-за закрывающего челюсть ворота было невозможно с уверенностью определить, что за выражение было у него на лице. «Откройте дверь», — распорядился он. И группа одетых в защитные костюмы рабов Легиона бросилась к ней с пневматическими приводами и одноразовыми стержнями с цифровыми кодами. Они вставили энергоключи. Однако не успели запустить ни один из них, когда к Мартариону под бдительными взглядами Савана Смерти приблизился апотекарий в зеленом плаще. «Мой повелитель», — произнес он, — «я молю вас передумать». «Как твое имя?» — спросил Мартарион. «Карай Бурку, мой повелитель. Мы только что преодолели границу системы Молеха, апотекарий Бурку. А на борту стойкости находится незваный гость», — сказал Мартарион. «Он за этой дверью. Мне нужно, чтобы ты ее открыл. Сейчас же». Карай Бурку поник под взглядом Мартариона, однако к чести апотекария он продолжал стоять на своем. «Мой повелитель, прошу вас», — произнес Бурку, — «заклинаю вас покинуть апотекарион. Генное хранилище должно поддерживаться в стерильном состоянии и под давлением. Если дверь открыть хотя бы на долю секунды, весь запас геносемени подвергнется риску заражения. «И тем не менее ты выполнишь мой приказ», — сказал Мартарион. «Апотекарий, я в состоянии сделать это и без тебя, однако потребуется время». «А как ты думаешь, что все это время может делать там чужак?» Бурку обдумал слова примарха и двинулся к блестящей двери хранилища. Многочисленные приводы одновременно повернулись по команде апотекария, когда тот ввел спиральный ключ, уникальный для текущего момента и меняющийся сразу же после открытия двери. Дверь отделилась от стены, и изнутри вырвался порыв жесткого мерзлого воздуха. Мартарион ощутил, как тот резанул кожу лица и испытал удовольствие от укола холода. Дверь распахнулась шире, слуги в защитных костюмах отступили, и воздух пропитался биохимическими ароматами зловонных консервирующих химикалий и морозоустойчивых энергетических ячеек. Мартарион почувствовал в воздухе что-то еще, смрад чего-то столь смертоносного, что лишь подобный ему мог разрешить применить такое. Однако подобное содержалось в самых глубоких погребах, запертым в убежищах, которые были даже больше защищены, чем это. «Ничего не трогайте», — предостерег Бурку, двигаясь перед саваном смерти, шагнувшим через высокий порог генного хранилища. Мартарион обернулся к Мараргу. «Закрой за мной дверь и открой ее снова только по моему непосредственному распоряжению». «Мой повелитель», — произнес Марарг. «После Двела мое место возле вас». «Не в этот раз», — отозвался Мартарион, и его слово было неоспоримо. Верность долгу вынудила Марарга больше ничего не говорить. Он холодно кивнул. Мартарион повернулся и последовал в хранилище вслед за караем Бурку. Как только примарх оказался внутри, тяжелая адамантиевая дверь закрылась. Внутри находилась побелевшая от мороза и блестящая серебром камера площадью в 100 метров. Вдоль стен тянулись булькающие пучки криотрубок, а центральный проход был образован рядами барабанов-центрифуг. На окаймленных бронзой инфопланшетах мерцали светящиеся символы и рунические сообщения о генетической чистоте. Мартарион экстраполировал ментальные схемы фрагментов генокода. Вот собрание мукроноидов, а здесь ванна с зиготами, которым суждено однажды стать железой Бетчера. Позади них пузырящиеся цилиндры с глазными яблоками. В инкубационных цистернах плавали полусформированные органы. Облачко пара от гудящих конденсаторов заполняло воздух промозглой влагой. Микроскопические ледяные кристаллы, которые хрустели под ногами. Карай Бурку утверждал, будто атмосфера в хранилище стерильна, однако это было не так. Воздух вибрировал от силы. Силы существа, которая напирала на ткани реальности, словно новорожденный в рвущемся утробном мешке. Только он мог это почувствовать, только он знал, что это. Саван смерти осторожно продвигался вперед, и Мартарион ощущал их замешательство. Для них хранилище было пустым, без каких-либо признаков незваного гостя, о встрече с которым говорил примар. Его позабавила их вера в то, что генетический отец может ошибаться. Каково было воину легионов думать о подобном? Почти так же, как и примарху, подумалось ему. Однако они не могли почувствовать того, что чувствовал он. Мартарион провел целую жизнь на планете, где по окутанным туманом утесам Барбароса бродили чудовищные создания злобных генетиков и заклинателей трупов, говоривших с духами. Там ежедневно творили монстров, поистине заслуживающих этого названия. Он даже создал несколько собственных. Мартарион узнал запах подобных тварей, но более того, учуял одного из них. «Видите, мой повелитель», — сказал апотекарий Бурку. «Ясно видно, что здесь ничего нет. Так не можем ли мы покинуть генетические лаборатории?» «Ты не прав», — произнес Мартарион. «Мой повелитель», — переспросил Бурку, сверяясь с зернистой голограммой, которая парила над перчаткой его нартециума. «Я не понимаю. Он здесь, просто еще не может показаться, не так ли?» Слова примарха были адресованы пустому воздуху, однако раздавшийся в ответ голос напоминал скрежет камней в грязевом оползне и, казалось, отдавался эхом со всех сторон. «Мясо! Нужно мясо!» Мартарион кивнул, уже подозревая, что именно поэтому он и выбрал это место. Саван смерти окружил Мартариона, держа наготове боевые косы. Сенсориум безуспешно искал источник голоса. «Мой повелитель, что это?» – спросил Бурку. «Старый друг», – отозвался Мартарион. «Тот, кого я считал утраченным». Никто и никогда не считал повелителя смерти быстрым. Неумолимым – да, безжалостным и упорным – абсолютно верно. Но быстрым – нет, ни в каком случае. Безмолвие превратилось в размытое пятно твердого железа. К моменту, когда клинок описал круг, все семеро воинов Самона Смерти были уже убиты, просто рассечены надвое поперек живота. В хранилище вырвалось буквально апокалиптическое количество крови, изобилие блестящей, невероятно яркой жизненной влаги. Она забрызгала стены и красной волной полилась по полированным стальным плитам пола. Мартарион ощутил ее горький резкий привкус. Апотекарий Бурку попятился от примарха. Его глаза по ту сторону визора шлема были широко раскрыты и полны неверия. Мартарион не стал его останавливать. «Мой повелитель», — взмолился апотекарий, — «что вы делаете?» «Нечто ужасное, Карай», — ответил Мартарион, — «нечто необходимое». Казалось, в воздухе перед Мартарионом возникло что-то нацарапанное, призрачный образ человеческой фигуры, вытравленный на невероятно тонкой стеклянной пластине, или же пик-трансляция полуоформленного оттиска тела, очертание чего-то, чье существование было лишь возможностью. Наспех выцарапанная фигура шагнула в кровавое озеро, и постепенно, невозможным образом, растекающаяся жидкость начала двигаться обратно. Медленно, но все быстрее, по мере вливания насыщенной жизненной влаги в призрачное тело, фигура начала обретать форму. Сперва пара ступней, затем лодыжки, икры, колени и мускулистые бедра. Потом кости таза, позвоночник, органы и бьющиеся, сплетающиеся, блестящие мышцы, которые сами обвивались вокруг влажного красного скелета. Кровь Савана Смерти как будто заполнила некую незримую заготовку, и возникло могучее тело огромного воина-трансчеловека. Напитанный кровью мертвецов и сотворенный из нее, он не имел кожного покрова. Мясницкие ломти мяса обтягивали окостеневшие ребра, укрепленные бедренные кости и подобный камню череп, не имеющего плоти выходца с того света. Из лишенных век глазниц таращились окаймленные красным безумием глаза. И хотя тело только было создано, от него смердело гнилью. Рот твари задергался, обнаженная челюсть двигалась в костных гнездах, натягивая эластичные сухожилия. Кровоточащий лиловый язык прошелся по только что выросшим пенькам зубов. На краткий миг иллюзия перерождения была полной, однако это продлилось недолго. Красное мясо прочертили белые полосы борозд разложения, похожие на жировую ткань. Плоть задергалась, словно ее поразили пирующие черви, и над ней поднялись клубы трупных газов. Мышцы покрылись сочащимися язвами, гноенные волдыри лопались, будто мыльные пузыри, источая вязкую слизь. Раздался треск стекла и тревожные звонки. Мартарион посмотрел налево. Вакуумные колпаки с развивающимися зиготами один за другим взрывались от неуправляемого роста. Папоротниковая поросль стволовых клеток и образующиеся зародыши органов сдувались от буйного некроза. Покрывшись черными прожилками, они разрастались и разрастались, пока распухшая масса не лопнула, с неприятным звуком испустив зловонные пары кишечных газов. Химические ванны в одно мгновение свернулись, их поверхность затянула пеной нечистот, и через край переваливались клейкие жгуты. Центрифуги завибрировали, образцы внутри них росли и мутировали со сверхбыстрой скоростью, а затем столь же стремительно погибали. За спиной примарха апотекарий Бурку отчаянно пытался управиться с одним из приводов, вбивая код, который уже устарел. «Повелитель, прошу вас!» – закричал он. «Это заражение! Нам нужно убираться отсюда сейчас же! Поспешите, пока еще не слишком поздно!» «Уже слишком поздно!» – произнесла влажная, бескожая тварь с блестящими органами. Бурку обернулся, и его глаза расширились от ужаса при виде того, как тело чудовища покрывается склизкой тканью полупрозрачной кожи. Та росла и становилась толще, закрывая обнаженные органы. Пусть неровной лоскутами, однако она постепенно разрасталась. Почти с той же скоростью, как кожа росла, ее поглощало разложение. Из тела осыпались хлопья, почерневших от крови струпьев. Рука чудовища рванулась вперед, пальцы пробили глазные линзы Бурку. Апотекарий завопил и рухнул на колени, а монстр сорвал с его головы шлем. Глазницы Бурку превратились в растерзанные воронки, зияющие раны в черепе, из которых на пепельное лицо лились кровавые слезы. Однако утрата глаз доставила Караю Бурку наименьшую боль. Его крики перешли в булькающую рвоту. Грудь апотекария содрогалась в спазмах. Легкие, генетически усовершенствованные для выживания в самой враждебной среде, подверглись атаке изнутри несравненно смертоносным патогеном. Апотекарий изрыгнул струю протухшей материи и завалился на четвереньки. Его пожирала собственная сверхускоренная иммунная система. Из всех отверстий на его теле сочились смертные жидкости, и Мартарион бесстрастно наблюдал, как плоть практически тает на костях, как бывало с жителями Барбаруса, которые забирались слишком высоко в ядовитом тумане и платили за это наивысшую цену. Смерть Бурку и его кошмарный убийца вызвали бы ужас у братьев Мартариона, однако тому доводилось видеть в юности куда худшие вещи. Чудовищные короли темных гор обладали бесконечной изобретательностью в анатомических мерзостях. Карай Бурку упал вперед, и на палубу пролилась зловонная черно-красная жижа. Тела апотекария больше не было. Оно превратилось в бульон из разлагающегося мяса и порченных жидкостей. Мартарион опустился на колени рядом с останками и провел пальцем по месиву. Он поднес грязь к лицу и принюхался. Биологическая отрава убивала планеты. Однако для того, кто вырос в токсичном аду Барбаруса, она была немногим более чем раздражителем. Оба его отца потрудились, чтобы защитить его организм от любых инфекций, сколь бы сильны те не были. «Вирус пожирателя жизни», – произнес Мартарион. «Это то, что меня убило», – произнесло чудовище, по телу которого полз регенерирующий и разлагающийся покров кожи. «Так что варп воспользовался им, чтобы воссоздать меня». Мартарион наблюдал, как воскоподобная кожа наползает на череп, являя лицо, которое он в последний раз видел на пути к Эйзенштейну. Стоило ему возникнуть, как оно сразу же сгинуло, вновь в бесконечном цикле перерождения и смерти. Но даже без кожи Мартарион узнал лицо одного из своих сыновей. «Командующий», — произнес Мартарион, — «добро пожаловать обратно в Легион. Мы отправляемся на поле боя, мой повелитель». «Магистр войны призывает нас на Моле», — ответил Мартарион. «Мой повелитель», — сказал Игнаций Грульгор, крутя конечностями, чтобы получше рассмотреть зловонную живую смерть своего пораженного болезнью тела, которая пришлась ему очень по вкусу. «Я в вашем распоряжении. Дайте мне волю. Я пожиратель жизни». «Всему свое время, сын мой», — отозвался Мартарион. «Для начала тебе понадобится пристойный доспех, иначе ты убьешь всех на моем корабле».